Глава 519. Сбор обрывков. Укромный коттедж Лили. Лилин поднял взгляд и прочел вывеску магазина, сделанную из дубовых листьев и написанную как на языке центрального континента, так и на эльфийском. По сравнению с другими магазинами, этот выделялся из-за своих деталей. Даже на его углах росли растения и цветы, от которых вокруг распространялся приятный аромат. «Добро пожаловать!» Как только он шагнул в магазин, маленький эльф поприветствовал Лилина с искренней улыбкой. «Уважаемый клиент, чем я могу вам помочь?» «Ау, я просто прогуливаюсь и заметил, что ты здесь продаешь много разных вещей». Лилин наглядывал предметы на полках. На них непонятным образом рассортированные лежали многочисленные предметы, вроде заклинаний, руды, меха, свитков и других ценных изделий ручной работы. Здесь имелось довольно многое, но все не имело табличек и лежало в беспорядке. И несмотря на все, вещи лежали в организованном беспорядке. Да, начиная с островов на южном побережье и до неба, здесь вы можете найти все, что существует. Владелец магазина просиял и гордо заявил Лилину. «Правда?» – улыбнулся Лилин. «В нынешнее время, предметы, которые могли привлечь его внимание, встречались довольно редко. Однако просто проглядев ассортимент магазина, он все же приметил несколько интересных вещей. Лилин уже хотел покинуть магазин, когда предмет в углу магазина привлек его внимание. «Этот свиток тоже продается?» Лилин небрежно подобрал свиток с пола и спросил. Свиток выглядел очень древним. На нем лежала пыль и даже виднелись следы повреждений. Свиток оборачивался не обычной бумагой, а какой-то блестящей кожей. Лилин развернул свиток и прочел записи о заклинании второго ранга. Ему показалось, что раньше он часто использовался, но содержание свитка оказалось очень бедным. Маги могли использовать духовную силу для разрыва печати и извлекания образцов заклинаний, содержащихся в свитках и методах медитаций. Когда свитки неоднократно использовались, то постепенно их качество ухудшалось до нынешнего, который Лилин держал в руках. Магам требовались прочные структурные модели заклинаний, поэтому они нуждались в точности и качестве содержимого. Вот почему свиток в своем нынешнем состоянии уже полностью потерял свою ценность. В конце концов, нестабильная модель заклинания могла нанести вред самому магу. Следовательно, этот свиток лежал здесь уже очень давно, и никто его не покупал. Таким образом, в глазах владельца магазина вспыхнула озадаченность, когда он заметил интерес Лилина к этому свитку. Это модель заклинания второго ранга «Рука озарения». Первоначальная цена составляла 5000 магических кристаллов, но поскольку вы зашли ко мне впервые, то мое предложение – 3000 магических кристаллов. Всего 3000 магических кристаллов, и он станет вашим. Серьезно? Лилин улыбнулся, но сделал это таким образом, чтобы улыбка не казалась улыбкой. Тому стало стыдно, и он опустил голову. Указанная цена превысила первоначальную стоимость свитка, поэтому первоначально благородный и элегантный эльф смутился. Однако ради получения средств к существованию он должен был так поступать. «Ты эльф ветра, верно?» Лилин ощущал, как вокруг тела эльфа парили энергетические частицы элемента ветра. Они парили в простой и грациозной форме, поэтому Лилин и уточнил. «Да, да, милорд». Владелец магазина тут же поднял голову. Многие маги определяли его как эльфа, но крайне редко встречались маги, которые с одного взгляда могли определить, что он являлся ветряным эльфом. По слухам, клан ветряных эльфов постепенно вымирает на центральном континенте. «Я не ожидал встретить одного из них здесь». Лилин улыбнулся и свернул свиток. Взяв с прилавка черную руду, он добавил: «Включая этот предмет, я дам тебе 3000 магических кристаллов». Владелец магазина внимательно оглядел и понял, что руда не представляла особой ценности, и утвердительно кивнул. Заметив смущение в глазах эльфа, Лилин больше не критиковал его. Заплатив, он тут же покинул магазин. Вздох. Даже изящный и элегантный эльф не может скрыться от закона природы. Лилин обернулся и еще раз оглядел изысканную дверь магазина. Согласно древним легендам, эльфы мигрировали сюда из другого мира и имели много разных кланов. Среди всех эльфов лунные эльфы, золотые эльфы и ветряные эльфы обладали самой лучшей родословной и напоминали дворян людского рода. Их также выбирали в качестве главных героев в произведениях. Что касается темных эльфов и прочих веток, они считались белыми воронами и не могли сравниться с первыми тремя кланами. И раз благородный и элегантный ветряной эльф опустился до такого уровня, Лилин не мог сдержать вздох в своем сердце. «Но поскольку именно ты начал это, то не можешь меня винить». Лилин усмехнулся и погладил поверхность свитка. Его странная структура заставляла мага радоваться, а глаза загорелись синим светом. Бип. При сравнении с базой данных, объект определяется как кожа древнего существа, рогатого носорога. Перед глазами Лилина тут же выскочила информация от Эйчипа, и он расслабился. Хотя содержание свитка не оказалось достаточно полезным, кожа, из которой был сделан свиток, оказалась просто удивительным материалом. Древнее живое существо, рогатый носорог, обладал силой, схожей с великой кимоинской змеей. В зрелом возрасте оба достигали мощи утренней звезды. Кожа обладала высокой сопротивляемостью к заклинаниям и являлась необходимым материалом для снаряжения магов утренней звезды. Лилин заключил довольно выгодную сделку и выкупил этот свиток всего за 3000 магических кристаллов. И не только это, руда, которую он купил за бесценок, также содержала высококачественный материал, загадочное серебро. Хотя он и находился внутри руды, и Чип все равно сумел его обнаружить. «Этот небольшой магазин понес большие убытки из-за сделки со мной. Я только что выкупил два чрезвычайно ценных материала», – тихонько хихикал Лилин. После продвижения Лилина в область утренней звезды, научившись обращаться с силой души, и Чип многократно увеличил свои сканирующие способности, достигнув уровня, который мог посчитаться невероятным. Очень немногие материалы теперь могли скрыть свою структуру во время его сканирования, поэтому выгода оказалась очень велика. Даже если он ничего особого не делал, а просто лениво прогуливался по магазинам, Лилин приобретал некоторые материалы, необходимые ему для совершенствования и прорывов выше уровня утренней звезды. Просто, продолжал размышлять Лилин, поглаживая свой подбородок, если я продолжу покупать дешевые материалы, то привлеку лишнее внимание. Если секреты Эйчипа просочится наружу, то у меня возникнут проблемы. Кроме того, Лилин прищурился. Он беспомощно покачал головой и подошел к перекрестку с порталом, где стояло два мага. Эти два мага, очевидно, принадлежали другим расам. У одного на плечах висела голова, напоминающая осьминога, а тело другого покрывалось волчьей шерстью. Лилин подошел к магам и почтительно поприветствовал их. «Господа Пол и Филипп, прошло довольно много времени. Мы надеемся, что не слишком сильно побеспокоили тебя, лорд Лилин». Пол усмехнулся и указал на руду, до сих пор находившуюся в руке Лилина. Магов утренней звезды действительно не так-то легко обмануть. Благодаря оценивающим способностям своей силы души, вы смогли так быстро обнаружить таинственность, скрытую в этой руде. Лилин молча закатил глаза, но не сильно возражал им. В конце концов, и Чип тайно сканирует все вокруг, и его до сих пор никто не обнаружил. Другие маги будут думать, что он применяет свою силу души ради поиска скрытых сокровищ, поэтому и не задавали лишних вопросов. «Да, мы просим извинения, что отрываем тебя от дел, но вскоре начнется наше собрание. Пойдем», — вежливо ответил Филипп, и Лилин не отказал им. «Конечно, пожалуйста, показывайте путь». У него имелась абсолютная уверенность, что в городе Криви имелось особое заклинание, способное обнаруживать магов утренней звезды. Однако он не использовал заклинания для изменения своего облика, поэтому от него не излучались сильных энергетических волн. Он был уверен в своих способностях и полагал, что его не смогут так легко обнаружить. После некоторых размышлений Лилин пришел к такому выводу. Город Криви являлся главной штаб-квартирой Союза Чернокнижников, а также он имел свое особое символическое значение. Они уже спровоцировали внимание магов утренней звезды. Если бы у них не имелось мощных оборонительных сооружений и системы обнаружения, то город вряд ли бы процветал. Лилин без энтузиазма размышлял об этом, пока следовал за Полом и Филиппом в телепортационную формацию. Эти двое не пытались скрыть энергетические волны своих тел, и многие смотрели на них с почтением. Чернокнижники расступались перед ними, открывая широкий проход к входу в телепортационную формацию. Независимо от места, где находились маги утренней звезды, к ним проявляли чрезвычайно высокое почтение. Вспыхнул серебряный свет, и в следующий момент пейзаж перед глазами Лилина изменился. Он оказался в другом незнакомом ему месте. Повсюду располагались низкие здания, а на бетонных плитках вокруг имелись провалы. Даже плотность энергетических частиц в воздухе сильно снизилась. Стало такой же, как и в обычных местах центрального континента. Удивлен, не ожидал, что здесь окажется простая и грубая обстановка по сравнению с другими четырьмя регионами Криви. Ухмыльнулся Пол, направляя Лилина в сторону. Кача. Когда Лилин ступил на одну из плит, Она словно ожила и взмыла вверх, со скоростью молнии унося его наверх. «Немного, соглашаясь», — кивнул Лилин. В сердце замка обратился Пол к плиткам, и все трое ускорились. Как только он договорил, то повернулся и, улыбаясь, объяснил Лилину. «Из-за ограничений наших родословных, чернокнижники центрального континента пережили очень много мрачных периодов. Таким образом, наши лидеры предложили, чтобы во время строительства города, сердце замка не оказалось слишком выделяющимся и чтобы оно оснащалось хорошей караульной системой». «Понял», — кивнул Лилин. Глава 520. Собрание чернокнижников. Чернокнижники использовали свои родословные для быстрого продвижения, не испытывая трудностей с преодолением узких мест первого, второго и даже третьего рангов. Все, что им требовалось, это подождать, пока их родословная созреет. Они оставляли магов далеко позади, а скорость их развития чрезвычайно ужасала. Но имелся и очевидный недостаток – кандалы родословной. Это проклятие вечно преследовало чернокнижников, заставляя их навсегда оставаться на том же уровне и никогда не прорывать пределы их собственной родословной. Это несоответствие замечалось еще на более низких рангах, и не вызывало неожиданностей для чернокнижников утренней звезды. Однако, существовало не так много чернокнижников, в чьих венах текла родословная, позволяющая им продвигаться к области сияющей луны. Поэтому в данное время количество высокоуровневых магов превышало количество высокоуровневых чернокнижников. Как только появлялся еще один маг рассветной зари, то разница между их силами становилась все более очевидной. Из-за влияния эмоций родословной на их разум, чернокнижники нередко впадали в ярость и провоцировали конфликты, оскорбляя многих магов. Кроме того, многие эксперименты с родословными считались запретными, что и приводило к недовольству многих чернокнижников. В результате, когда мощь чернокнижников падала, маги объединяли усилия и подавляли их. Из-за таких условий чернокнижники на южном побережье и сумеречной зоны вымерли. Ситуация на центральном континенте обстояла немного лучше. В момент, когда чернокнижники сталкивались с давлением и находились на пороге жизни и смерти, они открывали астральные врата и тем самым находили новую кровь. В древнюю эпоху величие чернокнижников происходило благодаря поддержке из других миров. Хотя на данный момент мир магов еще не полностью восстановил величие прошлого, на центральном континенте уже имелось несколько чернокнижников сияющей луны. Тем самым они сохраняли наследие всех чернокнижников. Город Криви строился именно в виду всех этих обстоятельств. Центральный регион до сих пор состоял из зданий, начинающих свою историю с древней эпохи. Великолепные усилия каждого древнего чернокнижника следует изучить и уважать. Лилин всем сердцем восхищался древними чернокнижниками. Если бы не упорство древних чернокнижников, то все нынешние традиции давно бы канули в лету. Они бы прилагали в миллион раз больше усилий, чтобы справиться с окружающей обстановкой. Поэтому Лилин испытывал к ним искреннюю благодарность. Клик. Пока они беседовали, три плиты приземлились посреди впадины на площади замка. Казалось, будто бы ранее они находились именно на этой площадке, поскольку приземлившись, Лилин не смог найти и следа неровностей и трещин. «Мы находимся в центре города Криви, кровавой крепости», — объяснил Пол Лилину. Три чернокнижника утренней звезды покинули область и направились к воротам замка. Лилин, естественно, начал оглядываться вокруг и осматривать древний замок. Его стены состояли из черного материала, от которого веяло древней аурой. Хотя замок и выглядел потрепанным и даже сравниться не мог с замком Оникса, таких мощных энергетических волнений и древней ауры сильно не доставало замку Лилина. «Ха-ха, добро пожаловать! Лорд Лилин, мы давно уже ждали тебя!» За воротами в замок стоял мужчина средних лет с серебряными волосами. Увидев Лилина, его глаза загорелись, и мужчина направился к нему, желая пожать обе руки Лилина. Его ладони оказались очень толстыми и теплыми, наполненными силой. У Лилина возникло ощущение, словно он пожимал наполненную водой ладони под слоем льда. Его глаза сверкали звездным светом, подобно родниковой воде. Казалось, будто между ними возникла близость, которая затронула даже Лилина. Неужели я действительно понравился ему? Мы ведь встречаемся впервые. Лилин был сильно тронут таким отношением и улыбнулся в ответ. Хотя он также являлся чернокнижником утренней звезды, скорее всего, встреченный им чернокнижник попросту переусердствовал. При этой мысли он приказал Ичипу: «Ичип, просканируй». Благодаря поддержке силы души, сканирующие способности стали еще более выдающимися. Он мог даже узнавать некоторую информацию о чернокнижниках утренней звезды. При сканировании чипа, перед глазами Лилина появилось 3D-изображение человека. Сбоку от изображения постоянно обновлялись данные. Как и ожидалось, хотя перед ним и стоял чернокнижник утренней звезды, никто из них не смог обнаружить волны чипа. Лилин теперь мог полностью расслабиться. Цель – чернокнижник утренней звезды. Родной элемент – элемент иллюзий. Первый отсчет чипа навел Лилина на некоторые догадки. Бип. Обнаружены энергетические колебания. Определено как пассивная иллюзия. Цель способна формировать вокруг своего тела силовое поле, заставляя всех существ в области действия поля благоприятно о нем думать. Как и ожидалось, иллюзорная способность происходит из родословной, он даже способен воздействовать на магов утренней звезды. Как ужасает, Лилин молча насторожился, но внешне продолжал ярко улыбаться. Он продолжал поступать так, словно у него сложилось хорошее отношение к этому мужчине с серебряными волосами. Увидев это, Пол и Филипп переглянулись и усмехнулись, словно оба догадались о чем-то. Этот мужчина унаследовал родословную древнего иллюзорного кристального скорпиона, существа, чьи иллюзорные способности просто ужасали воображение. Его иллюзии могли влиять даже на магов сияющей луны. Кроме того, он даже не использовал своих способностей, а просто распространил свое силовое поле. Даже если Лилин и обнаружит его, то у оппонента все равно будет иметься оправдание. Чтобы манипулировать магом утренней звезды, простых иллюзий окажется недостаточно. Но если он сможет тайно воздействовать на кого-то, а иногда и показывать явные намеки на чужой разум, то, несомненно, другой маг будет работать только для его выгоды. Такая возможность не исключалась. При этой мысли Пол и Филипп заулыбались еще ярче. Это испытание проходил каждый молодой чернокнижник, желающий попасть во внутренние области. В то же время они, таким образом, проверяли лояльность. Но это не сильно поможет во время атаки магов, поскольку после этого чернокнижник станет параноиком. «Я Лилин, Лилин Ферлие. Для меня большая честь встретиться с вами». В своем сердце Лилин хихикал, но внешнее выражение его лица говорило о его искренности, и он благородно кланялся. «Ха-ха, мы все родовые братья. Зови меня просто Джалан». Джалан и Лилин начали мягко обсуждать некоторые вещи, и он тайком послал Полу взгляд, говоривший о том, чтобы тот расслабился. Убедившись, Пол и Филипп могли расслабиться. «Вы остались единственными, кто еще не пришел на собрание. Входите». Джалан повернулся и пригласил их. Все трое тут же вошли. По, словно пройдя через слой бесформенной воды, Лилин сразу ощутил, как забурлила его родословная, когда он вошел в замок. Казалось, будто он очутился в очень комфортной среде, а тело бессознательно начало расслабляться. «Это», — удивился он, — «это место на самом деле могло считаться раем для чернокнижников. Ты должно быть удивлен, не так ли?» — с гордостью произнес Джалан. «Родословная каждого чернокнижника резонирует с древним замком, и в действительности, в этом месте она даже будет взрослеть намного быстрее». Больше не требовалось никаких слов. Лилин сразу понял, насколько большую роль играло это место для молодых чернокнижников. В этом месте они смогли развиваться в 2 раза быстрее. Кровавый замок был огромен, но внутри не имелось ни одного слуги. Он казался пустым, и его наполняли куклы и теневые слуги. Такой подход удивил Лилина. Джалан провел их по замку и открыл большую золотую дверь. Затем он громко объявил чернокнижникам внутри: «Проходите. Давайте поприветствуем нашего нового товарища, Лилина Ферлие из клана Ураборос. Приветствуем. Проходи и садись». За большими золотыми дверьми располагался огромный зал. На потолке висели гигантские хрустальные люстры, и вставленные в них драгоценные камни сверкали, калейдоскопом отражая свет. Многие чернокнижники в зале разделились на несколько групп и тихо беседовали между собой. Иногда они отходили и танцевали. Несколько музыкантов, призванных некромантией, играли в углу и исполняли изящную музыку. Когда Джалан прервал их, весь зал затих. Однако тишина не продлилась слишком долго. Взгляды чернокнижников обратились в сторону Лилина, и они подбадривали его пройти к ним. Лилин сразу ощутил подкатывающее ощущение страха, но вскоре расслабился. Количество чернокнижников утренней звезды в этом зале превышает общее число людей подобной силы, которых я встречал за всю свою жизнь. Похоже, что в этот круг можно попасть только по достижению определенного уровня силы. Лилин время от времени приветствовал других чернокнижников и не мог сдержать сожаления, глядя на окружающих его чернокнижников утренней звезды. Чернокнижники, способные продвинуться в область утренней звезды, явно имели родословные, которые равнялись или превосходили силу древних существ утренней звезды. Этот факт был явно очевиден. Лилин тщательно изучал беспорядок тиранических аур в зале. Свирепый носорог, водная обезьяна, древний велоцираптор. Их слишком много. Здесь так много неизвестных мне родословных. Должно быть, они принадлежат древним родословным из других миров. Лилин вежливо оглядывался и улыбался всем вокруг, но внутри он все сильнее вздрагивал. Как и любой другой чернокнижник, большинство из присутствующих в зале выглядели чрезвычайно ошеломляющими. Даже уникальные характеристики родословных утренней звезды не влияли на их внешний вид, а вместо этого добавляли ощущение властной силы. «Лилин, пойдем, сядем здесь. Мне нужно обсудить с тобой вопрос о молнии Юпитера». Пол водил Лилина поприветствовать каждую группу чернокнижников, а затем привел его к столику в углу. Джалан давно уже покинул их. Пол привел Лилина к нескольким диванам, установленным в форме круга. Чернокнижники утренней звезды, сидевшие на этих диванах, испускали пугающие энергетические волны. Эти чернокнижники имели уникальную отличительную черту. Среди них сидело несколько чернокнижников с головами осьминогов, они явно являлись членами духовного круга. Кроме них Лилин заметил старика и молодую девушку с чертами пристанища волков ветра. Глава 521. Обменная плоскость. Лилин понял, что все чернокнижники перед ним являлись членами духовного круга и пристанища волков ветра. Если бы такое произошло в прошлом, то Гилберт и остальные, несомненно, оказались среди этой компании. Однако в настоящее время Лилин пришел сюда один. «Лорд Лилин, позвольте мне представить вас». Пол и Филипп пригласили Лилина сесть, прежде чем Пол начал разговор. «Это два старших чернокнижника из духовного круга, лорды Блэр и Брун, рад познакомиться с вами обоими». Почтительно поклонившись, произнес Лилин. Внешность двух чернокнижников оказалась настолько эксцентричной, что Лилин даже не мог понять, братья они или нет. Из-за их осьминожьих голов он не мог распознать отличия между ними. Филипп представил остальных Лилину. «Это старший чернокнижник нашего пристанища волков ветра, лорд Кибель. Около него сидит его внучка, Полиса. Приветствую вас». Лилину стало очевидно, что весь разговор будет в основном сосредоточен на Кибеле. В конце концов, даже его внучка обладала силой утренней звезды, тем самым показывая, что она не являлась простой девушкой. От нее излучалась настолько насыщенная аура, что даже Лилин ощущал страх. Только такая родословная могла произвести на свет потомство, силы которого также будут соответствовать утренней звезде. «Ты Лилин, ученик Гилберта?» – медленно спросил Кибель, открыв глаза. Казалось, будто бы он уже довольно давно отдыхал. Его облик контрастировал с Полисой, которая с любопытством смотрела на Лилина. Лилин казался слишком молодым, даже для чернокнижника. «Да», – признался Лилин. С наставником в виде чернокнижника утренней звезды в качестве лидера, у Лилина не имелось сомнений, что он только выиграет, присоединившись в этой группе. «Поскольку ты ученик Гилберта, то не чужд нам», — кивнул Кибель. «Филипп, передай ему астральные координаты». «Да, милорд», — Филипп торжественно передал Лилину похожий на звезду шар света. «Что это?» — ахнул Лилин. Его зрачки сжались, а ИЧИП тут же проанализировал этот объект. «Бип. Обнаружены астральные координаты. Сохраняю информацию в базе данных астральных экспериментов», — немедленно ответил ИЧИП. «Это астральные координаты, относящиеся к небольшой плоскости. Ты ведь знаешь, что это за плоскость?» — медленно спросил Кибель. Лилин вспомнил описание в древней книге, которую он как-то читал, и ответил. «Это место не настолько огромно, чтобы называться отдельным миром. В этой крошечной плоскости правила или неполные, или фрагментированы, но ценность такой плоскости намного превосходит ценность карманного измерения. Разница между плоскостью и карманным измерением, которое располагалось внутри каждого мира, заключалась в том, что плоскость могла существовать прямо посреди турбулентного пространства, а также имела возможность со временем превратиться в отдельный мир, и которая встречалась довольно редко. В некоторых плоскостях не имелось каких-либо признаков живой души, но некоторые из них взращивали кое-каких могущественных существ, которые не сильно отличались от дьяволов других миров. «Верно. Мы передали тебе координаты одной такой плоскости. В этой плоскости будет происходить обмен между чернокнижниками утренней звезды». «Обменная плоскость?» — прищурился Лилин. «Да. Разве ты не считаешь это дело довольно хлопотным?» — потому что мы должны путешествовать на такие большие расстояния, особенно если для обмена требуется особый материал. Несколько магов Сияющей Луны собрались и создали миниатюрную плоскость рядом с миром магов, в качестве штаб-квартиры и места для обмена между чернокнижниками Утренней Звезды. Кибель медленно раскрывал ему, что происходит за сценой. Если бы он не был чернокнижником Утренней Звезды, Лилин никогда бы не получил эту информацию. Однако даже если такая плоскость и удобна, энергию, которую она потребляет от астральных врат. Астральные врата открывали проходы к другим плоскостям. Требовалось колоссальное количество энергии для такой возможности, особенно если через них проходил объект или живой организм. Требуемое количество энергии могло даже превышать саму ценность объекта, что могло заставить любого мага рвать кровью. Хихи, такое происходит, когда мы связываемся с далекими плоскостями. Кибель покачал головой. Количество энергии, необходимое для связи с плоскостью, естественно, зависит от расстояния. Забудь об обмене, даже обмениваться сообщениями потребует колоссальной духовной силы. Однако плоскость обмена – другое дело. Оно расположено прямо на краю нашего мира, поэтому энергия, используемая для переноса, практически ничтожна. В противном случае, мы бы ее не использовали. Такое объяснение вполне логично, и Лилин согласился с ним. Но внутренне он восхитился великодушным жестом чернокнижников. «Как только ты построишь свои собственные астральные врата, то сможешь использовать эти координаты. То, что ты найдешь внутри, несомненно, станет для тебя сюрпризом». Кибель говорил все очень медленно, словно мог заснуть в любой момент. Тем не менее Лилин кивнул. «Благодарю вас. Судя по всему, раз для участия требовалась сила Утренней Звезды, вещи, которые он мог там найти для себя, определенно не разочаруют его. Кроме того, он относится к чернокнижникам Утренней Звезды. Также процесс обмена оказался очень простым, ведь можно было провести обмен даже через свою магическую башню. Если бы Гилберт оказался здесь, то Лилин получил бы эти координаты в момент своего прорыва. Но раз его не было, Кибель передал ему координаты, поэтому Лилин и выразил ему благодарность. Кибель закрыл глаза и заявил: «Пол, пришло время поговорить о молнии Юпитера». Простое упоминание имени заставило побледнеть многих чернокнижников. Сила мага Сияющей Луны действительно оказалась ужасающей. «Я не совсем понимаю, что молнии Юпитера нужно от моего клана Ураборос. Прошу меня извинить, но я проводил основное время, сосредоточившись на продвижении, и редко принимал участие в подобных мероприятиях». Вопрос Лилина продемонстрировал окружающим свою недостаточную информированность. «Мы понимаем. Прорыв в область Утренней Звезды занимает все свободное время и энергию. Очевидно, что ты не смог ничего заметить. Позволь мне объяснить ситуацию. Ты сам прекрасно видишь, что этот так называемый Альянс очень свободен. В нем действительно имеется несколько группировок». Пол сделал глоток чая и поджал губы. «Тем не менее, Духовный Круг, Пристанище Волков Ветра и твой клан всегда сотрудничали. Ровно 3 года назад мы взяли под свой контроль Кристальную Гору, которая раньше принадлежала небольшой организации магов. Изначально мы полагали, что они являлись лишь небольшой организацией и не ожидали, что они в действительности поддерживали молнию Юпитера. Тем самым мы и вызвали их гнев». Несмотря на тот факт, что объяснение Пола казалось простым и прямым, Лилин ощущал, что существует что-то еще. Вероятно, в том регионе существовало что-то, от чего обе стороны не хотели отказываться. Возможно, какая-то тайна или даже другая явная выгода. Маги являлись проницательными людьми. Если бы не это, то они бы уже давно во всем разобрались. Невозможно, чтобы такой незначительный вопрос вызывал столько головной боли. После этого, мы окружили тот регион и атаковали молнию Юпитера. Однако они также отступили и устроили ловушку для 3 старейшин твоего клана. Дойдя до этого момента, лицо Пола помрачнело. У молнии Юпитера имеется маг Сияющей Луны. Как вам удавалось сдерживать его атаки? Лилин наконец задал вопрос, который уже давно интересовал его. Мы справлялись с ним благодаря 3 герцогам клана Ураборос и лорда Кибеля. 3 твоих старейшин, объединяя усилия, уже могли проявлять силу мага Сияющей Луны. Благодаря помощи лорда Кибеля мы даже держали преимущество. Пол вздохнул и добавил: «Но сейчас...» Сердце Лилина сжалось. Он понял, что, потеряв 3 старейшин клана Ураборос, они оказались в опасной ситуации. «Тогда что же вы хотите, чтобы я сделал перед предстоящей войной?» — осторожно спросил Лилин. Он уже подготовился отказать им, если они попросят о чем-то неожиданном. В тот момент Кибель, сидевший с закрытыми глазами, вдруг открыл их и словно выстрелил лучом света из глаз, пронесшимся по всему залу. Сияние оказалось настолько ярким, и Лилину пришлось закрыть глаза. Несмотря на то, что молния Юпитера нанесла вред твоему клану и захватила трех старейшин, мы не допустим поражения. Мы не отпустим их. Я уже пожертвовал достаточно многим и пригласил чернокнижника Сияющей Луны, который поможет нам подавить молнию Юпитера. Воскликнул Кибель. Чернокнижника Сияющей Луны. Лилин невольно вскричал. Чернокнижники пятого ранга являлись самыми высокоуровневыми чернокнижниками на всем центральном континенте, и они же являлись надежным источником силы, на который полагались все чернокнижники во время противостояния магам рассветной зари. Они показывались крайне редко, а на таких собраниях обычно никто не встречался с ними. Лилин испытал шок, услышав, что Кибель смог заручиться поддержкой такого чернокнижника. Из-за поддержки родословной, чернокнижник Сияющей Луны несомненно сможет подавить любого мага подобного ранга. Маг Сияющей Луны не сможет сражаться против него. Благодаря усилению родословной, чернокнижники Сияющей Луны вызывали головную боль даже у магов рассветной зари. Это и обеспечило сохранение наследия и статуса чернокнижников на центральном континенте. Такие люди являлись основой силы каждой организации чернокнижников. Чтобы попросить их о помощи, требовалось приложить и потратить большое количество усилий. И все же Кибель смог это сделать. Это заставляло Лилина задаваться вопросом, что же он предложил взамен. Потирая подбородок, Лилин наглядывал окружение. Хотя они и не впервые слышали подобные новости, на лицах чернокнижников всплывало волнение. Выражение Кибеля же наоборот стало жестким. «Наша задача состоит в том, чтобы уничтожить всех оставшихся в живых магов утренней звезды молнии Юпитера, а затем сразу же захватить Кристальную гору. Согласен, согласен, нет возражений». Все присутствующие чернокнижники кивали. Впоследствии все внимание обратилось к Лилину. Пришло время услышать его мнение по этому вопросу. Если это окажется не слишком опасным, то я соглашусь. Однако, сперва я бы хотел взглянуть на доклады и кристальные записи, ответил Лилин с мрачным выражением лица, но он все-таки согласился. Глава 522. Изменения в контракте. Когда банкет закончился, Лилин решил на некоторое время остаться в замке крови. В течение этого периода он получал информацию о ситуации в Кристальной горе. Кристальные горы – основная причина, почему произошел конфликт с молнией Юпитера. Эти горы представляли собой горный хребет, располагающийся вблизи Эрцелора. Кристальные горы получили свое название из-за находившихся посреди них залежей высокоэнергетической кристаллической руды. Эта руда в какой-то мере могла заменить магические кристаллы, поскольку содержала энергию, которой напитывали марионеток, формации, с помощью которой создавали артефакты. Эта руда встречалась повсюду и даже прямо на поверхности. Ее было очень просто добывать, поэтому кристальные горы считались естественным источником богатства. Конечно, даже если все так и обстояло, то эти горы могли соблазнить только низкоуровневых магов. Этого все еще было бы недостаточно для привлечения внимания магов утренней звезды. Такие шахты имелись и у молнии Юпитера, и у духовного круга, и тем более у клана Ураборос. Руда не стоила так много, чтобы из-за нее маги утренней звезды устраивали битвы. Истинная ценность возникла из-за слухов об этих горах. Легенды гласили, что первоначально эти горы являлись штаб-квартирой древней организации магов, Алый Полумесяц. Во время войны эти маги, заглянув в будущее, решили скрыть весь регион заклинаниями. Они спрятали внутри свое наследие. Многие маги отмалчивались об этом, называя все слухи глупостью. Но расследование Кибеля подтвердило, что внутри скрывалось наследие, и там даже хранилась огромная сокровищница. Он также подтвердил, что это пространство появлялось только в определенное время. Молния Юпитера почти в то же время узнала об этом. Поэтому между ними и возникли разногласия за обладание кристальными горами, поэтому вскоре начались битвы. Поначалу обе стороны присматривались друг к другу. Битвы ограничивались пространственными разломами и включали только тех, кто находился на уровне мага утренней звезды или выше. Но когда маг Сияющей Луны оказался в невыгодном положении в противостоянии против трех великих старейшин клана Ураборос и Кибеля, он ощутил сильное негодование, и противостояние обеих сторон сильно ужесточилось. Затем три герцога клана Ураборос пропали в астральном пространстве, и союзные армии напали на клан Ураборос во время их спада. Если бы не неожиданный фактор в виде Лилина, клан Ураборос, скорее всего, был бы уничтожен, и тем самым наследие чернокнижников с родословной великой кимоинской змеи окончилось. Тебя лишь немного приструнили, а твоя месть оказалась настолько злобной. Лилин уже сформировал образ мага сияющей луны молнии Юпитера. Тот оказался жестоким и мелочным человеком. Обычно таких людей не опасались, но если человек обладал такими большими способностями, то он начинал представлять угрозу для Лилина. Согласно слухам и данным, собранным наставником и его командой, время появления наследия Алого Полумесяца произойдет во время схождения Солнца, звезд и Луны, а также при появлении Дуги Аука. Лилин достал совершенно секретные документы и чип начал расчеты. Время берет свой отсчет с древней эпохи. Перевожу на календарь, используемый на центральном континенте. Дата приближается, осмысливая появившиеся данные. Лилин гладил свой подбородок. Неудивительно, что борьба стала такой ожесточенной, и почему они хотели вовлечь меня. Что касается намерений духовного круга и пристанища волков ветра, Лилин теперь очень хорошо понимал, чего именно они хотят. Ранее оба клана смогли заключить договор с тремя великими старейшинами клана Ураборос, тем самым установив правила, по которым они будут делить добычу. Великие старейшины клана Ураборос пропали, но контракт еще действовал. И все же они не желали передавать все те возможные преимущества в его руки. Таким образом, привлекая его к участию, как представителя клана Ураборос, они хотели изменить условия соглашения. Если они этого не сделают, то обеим сторонам придется делиться всеми выгодами, которые им придется болезненно отдавать Лилину, а они не хотели равнодушно на это смотреть. Однако даже Лилин соглашался с этим. Проще говоря, выгоды предназначались для трех великих старейшин. А сейчас, хотя и предполагалось, что выгоды будут уменьшены, они все равно предназначались специально для него. В конце концов он оставался единственным представителем клана Ураборос, имеющим право вести переговоры от их имени. Таким образом, естественно, что они отказались от некоторых пунктов, дабы заполучить его поддержку. В этом случае выигрыш клана Ураборос немного сократится, но именно ему достанется хороший урожай. В таком случае, почему бы ему не согласиться? «Лорд Лилин, вы здесь?» Вдруг раздался голос Пола. «Я здесь, открывая двери», — ответил Лилин. «Если вы приняли решение, то мы готовы продолжить церемонию изменения контракта», — улыбался Пол, передавая Лилину сообщение. «Конечно». Лилин кивнул и последовал за Полом в зал. Всего из присутствующих насчитывалось 5 человек. Наряду с двумя чернокнижниками из духовного круга присутствовал Кибиль, Полиса и Филипп. В центре небольшого зала находился длинный стол, украшенный красной скатертью. На нем лежали контракты «Гусиное перо». Как только Лилин шагнул в зал, он вздрогнул. Ему показалось, что он вошел в беспредельную область, наполненную праведностью. Это сфера праведности. В этом месте мы также в прошлый раз засвидетельствовали подписание прошлого контракта с тремя герцогами, объяснил Кибель. Контракты, заключенные между магами утренней звезды, не могли быть нарушены. Подключая область праведности, контракт оставался абсолютным. Неудивительно, что у старого монстра Кибеля не имелось выбора, он был вынужден, следуя правилам, передать Лилину пособие и информацию, а также заставил того изменить контракт. Лилин подошел к столу и начал тщательно изучать разницу между старым договором и новым. В новом преимущества клана Ураборос уменьшались вдвое, заставляя Лилина хмурить брови. Но в колонке, упоминающей о преимуществах, имя изменили. Имена трех герцогов заменились на имя Лилина Ферлие. Три герцога ставили условия, что если они погибнут, то все преимущества отойдут клану Ураборос. Теперь же все передавалось Лилину. «Что думаешь, если у тебя есть возражения, не стесняйся и сообщи нам о них, мы рассмотрим их и вынесем решение». Лилин понимал, почему Кибель так настойчив, ведь время до появления наследия Алого Полумесяца неуклонно приближалось. Лилин закрыл глаза на секунду и задумался, прежде чем ответить. «В контракте говорится, что трофеи будут распределены в соответствии с боевой силой и вкладом. Каковы критерии?» «Конечно же, все будет основываться на достижениях утренних звезд», – без колебаний ответил Кибель. По его мнению, им не стоило даже поднимать вопрос о вкладе людей ниже уровня утренней звезды. «Очень хорошо. Я хочу добавить еще один пункт касательно чрезвычайной ситуации. В случае, если любой из нас встретится с непреодолимой силой, а именно с магом сияющей луны, он сможет, используя любые методы, сбежать с поля боя, и это никак не повлияет на распределение добычи. Возражение. Лилин представлял себя как специалиста в области судебных процессов. Кибель и другие стояли с пораженными лицами и переглядывались друг с другом. «Если это все, чего ты хочешь, то, конечно», — кивнул Кибель. Филипп тут же вышел вперед, внося изменения в контракт гусиным пером. «У меня больше нет возражений». Немного поспорив, Лилин наконец согласился. Он достал с груди печать и поставил ее на контракте. «Вен». После приложения печати на светло-желтой бумаге появилось новое изображение. Оно представляло собой черную змею, кусающую свой хвост. Это и была официальная печать клана Ураборос. Ранее она находилась в руках трех великих старейшин, а сейчас оказалась у Лилина. К счастью, по неизвестным причинам, три великих старейшины подписали контракт от имени клана Ураборос. В противном случае Лилин ничего бы не смог изменить. Когда печать отпечаталась на контракте последним чернокнижником утренней звезды, сила праведности в зале усилилась до предела. Новый контракт взмыл в воздух, пылая красивым золотисто-желтым светом, в то время как старый контракт обратился в пепел. «Хорошо, давайте обсудим наши договоренности». После успешного заключения контракта Кибель и другие чернокнижники утренней звезды, казалось, успокоились и начали более расслабленно относиться к Лилину. Кибель нетерпеливо призвал всех начать обсуждать план боевых действий. Лилин изобразил улыбку на лице, но внутренне он закатил глаза. Почему бы его не изменить? В отличие от трех наставников, все преимущества отправятся ко мне в руки. Если бы я упорствовал, то ничего бы не получил в итоге, даже если бы и навлек гнев ваших организаций. Взвешивая возможности, Лилин решил внести изменения в контракт. В данном случае такой исход являлся лучшим выбором для него. Он верил, что даже если три герцога клана Ураборос вернутся из мира Чистилища, они не будут недовольны его решением. В составе молнии Юпитера, помимо мага Сияющей Луны, имеется еще 10 магов Утренней Звезды. Посреди небольшой комнаты, напоминающей командный центр, Кибель постепенно разъяснял детали касательно молнии Юпитера, и Лилин, наконец, оказался среди них. «Лидер молнии Юпитера будет сдержан чернокнижником Сияющей Луны с нашей стороны. Нам просто нужно позаботиться об остальных 10 магах Утренней Звезды. Многие из территорий и заданий молнии Юпитера требуют участия магов Утренней Звезды. Поэтому я полагаю, что посреди Кристальной Горы будет находиться не более 9 магов Утренней Звезды». Казалось, будто Кибель много знает о молнии Юпитера. У него либо имелся хороший канал связи, либо ему удалось заслать шпиона. «Духовный круг сможет позаботиться о троих», — с уверенностью заявил Пол. «Хорошо, Полиса и Филипп задержат двух. Это означает, что нам остаются оставшиеся 4 утренние звезды». Глава 523. План и операция. Кибель перевел взгляд на Лилина. «Я могу взять на себя троих. Думаю, тебе не составит проблем справиться с последним. В конце концов, тебе удалось убить охотника на демонов Сирила». «Без проблем», почесывая нос, ответил Лилин. «Скорее всего, Кибель находился на пике ранга утренней звезды, поэтому и мог взять на себя троих магов утренней звезды. Неудивительно, что другие чернокнижники уважали его. Когда они обо всем договорились, Кибель тяжело вздохнул. На самом деле, Лилин, если бы твои наставники здесь присутствовали, то у нас имелось бы большое преимущество. Жаль, но теперь уже слишком поздно. Ты и только ты сможешь разобраться с этим вопросом. Мы можем предоставить тебе только материально-техническую поддержку. Будет достаточно и этого», — ответил Лилин. «Одна организация принципиально не может предоставлять военную помощь и поддержку другой. Этот способ заключался в простом методе захвата власти. В случае, если Кибель преднамеренно обманул Гилберта и остальных, заставив их погибнуть во время поиска мира Чистилища, уже стало поздно даже для того, чтобы клан Ураборос проливал слезы. Хотя существовала очень малая возможность такого сценария, профилактика никогда не оказывала вреда. Таким образом, Кибель и остальные должны были не привлекать много внимания и избегать подозрений. Хорошо, мы немедленно отправимся к Кристальным горам. На этот раз мы должны захватить наследие, оставленное Алым Полумесяцем». Глаза остальных чернокнижников загорелись от ожидаемого успеха. Посреди военной базы магов, весь лагерь охраняли башни обнаружения и барьеры, на стенах присутствовали зловещие стальные марионетки, биоживотные с клыками и пушками. Время от времени от патрулирующих периметры лагеря магов ощущались энергетические колебания кристальной стадии. Фактически, ощущалась даже ужасающая аура мага утренней звезды, из-за чего самые бесстрашные звери сжимались от страха. Мы не знаем конкретного местоположения останков, хотя в общей сложности мы имеем информацию о 30 вероятных участках территории. 5 из них находятся под нашим контролем, а остальные в руках врагов. Это место является одной из военных баз, и за ним следят охотник Баликс и морской гигант Сибир. На горной вершине появились силуэты Лилина и Филиппа около сильно охраняемой военной базы. Время сближения солнца, звезд и луны приближается. Глаза Лилина сверкали синим светом. Благодаря ичипу способности Лилина к расчету траектории звезды являлись более точными, чем у лучших астрологов мира. В нижнем правом углу ясно высветилось время до начала. 1:24. Забавно, но Кибель и другие полагали, что останки появятся как минимум через 2 дня, и поэтому повсюду нападали на военные базы врага. Чтобы определить место и время появления останков, требуются невыразимо сложные вычисления. Все чернокнижники, Кибель и даже молния Юпитера, в конечном итоге остановились только на 30 возможных местах. Что касается Лилина, он на 80% был уверен, что военная база перед ним является нужным им местом. Он узнал об этом благодаря вычислительным способностям ичипа. После его вступления в Альянс, Кибель раскрыл ему всю информацию касательно всех вероятных мест. Таким образом, неизвестный ему Лилин смог определить, как время, так и место появления наследия. Лилин изо всех сил охранял тайну ичипа и ничего не раскрывал. Маг только хотел, чтобы Кибель отправил его именно в это место. «Настало время действовать», — произнес Филипп, глядя на карманные часы на руке. Лилин повернулся и посмотрел на чернокнижника пристанища Волков Ветра. По его мнению, в этом месте должен был появиться проход к историческому наследию, и Филипп, к сожалению, находился вместе с ним, поэтому им придется вдвоем войти и исследовать. Из-за него Кибель и остальные как можно быстрее пожелают оказаться здесь. «Мне не придется беспокоиться о том, что я останусь один». Лилин поступал очень щедро. Кроме того, в договоре четко обговаривалось, что союзники не могут нападать друг на друга, и тем самым он не мог пойти и исследовать останки в одиночку. Время, о котором ранее упомянул Филипп, означало время, когда они начнут совместную операцию по нападению. До того, как чернокнижник Сияющей Луны не свяжет вражеского мага Сияющей Луны, никто из них не хотел действовать. В этот момент волна яростной энергии прошлась через район. Она прошла достаточно близко, и многие услышали грохот, таким образом определив его источник. Лилин едва смог разглядеть изображение трехглавого льва с золотой гривой, волочащего мага, чье тело покрывалось молниями. Это и есть сила Сияющей Луны. Лилин неотрывно следил за золотым львом, а на его лице всплыло сожаление. Лев являлся чернокнижником 5-го ранга, тот, кто также шел по пути родословной. Он не мог получить подобных наставлений ни от кого другого. Это клон лорда Вейда, Золотой Лев. На лице Филиппа задержалось выражение, переполненное уважением, а Лилин широко распахнутыми глазами смотрел на битву. Что? Он с неверием указал на голову Золотого Льва, от которой во все стороны излучалось пламя, лед и молния. Это только клон, насколько же грозно его основное тело. Мы, чернокнижники, по праву обладаем намного большим могуществом, чем обычные маги, — с гордостью заявил Филипп. Лорд Вейд — один из главных столпов, поддерживающих союз чернокнижников. Его истинной формы остерегаются даже маги Рассветной Зари. Его клона достаточно, чтобы разобраться с магом Сияющей Луны. Пока они разговаривали, Лилин заметил, что аура, излучаемая клоном льва, сформировала клетку из молний, в которой он и утащил мага Сияющей Луны в пространственный разлом. «Черт, будь начеку. Я уверен, что у тех парней имеется множество карт в рукавах». В тот момент, когда разлом уже закрывался, раздался неохотный мучительный вопль, распространившийся по всей Кристальной горе. Мужчины посреди военной базы перед Лилином очнулись, ощутив сильные энергетические колебания. Сейчас вся база наполнилась шумом, а в небе появились 2 луча света, от которых ощущалась аура утренних звезд. «Чтобы победить врага, нам придется заплатить некоторую цену». Филипп тяжко вздохнул. «Настал наш черед». «Да», — согласился Лилин. Вскоре он увидел позади Филиппа изображение волка ветра размером с гору. Это огромное тело волка покрывалось зеленоватым шипованным мехом. Его глаза светились кровожадным блеском, а поверх тела образовал шторм, сформировав своеобразную броню. «Заклинание четвертого ранга, уничтожающий шторм», — мрачно прокричал Филипп. У него не хватало смелости применять тайное искусство утренней звезды на центральном континенте, но заклинания четвертого ранга не запрещались. Призрачный фантом волка взвыл одновременно с криком Филиппа. Мрачный вой оказался чрезвычайно пронзительным и распространился на очень большое расстояние. Большое количество стихийных частиц ветра собиралось, образовывало сильный концентрированный поток и, наконец, формировав сильный яростный шторм, уничтожающий шторм. Именно то, что Лилин создал в каньоне Западных морей, когда уничтожал клон короля Лазурной горы. Он появился в этом месте, только теперь он высвобождал гораздо больше разрушающей силы. «Остановись!» — послышался раздраженный крик, и в их сторону выстрелило два потока света. «Ха-ха, вы опоздали!» Филипп сердечно смеялся и усилил эффекты уничтожающего шторма, беспощадно направляя его в сторону военной базы. Свистели сильные ветра. Сталкиваясь с этим штормом, созданным чернокнижником утренней звезды, охрана военной базы оказалась простой шуткой. Бесчисленные марионетки, мутировавшие звери, превращались в пыль, наряду с магами и бесчисленными строениями. «Задержи их, не позволь им помочь людям внизу». Филипп и Лилин блокировали двух других магов утренней звезды, не позволяя им спуститься и помочь своим товарищам. Вскоре черный шторм ослаб. Вся военная база сравнялась с землей. Даже сама земля немного опустилась. Перед мощью утренней звезды все заклинания ниже четвертого ранга не оказывали абсолютно никакого эффекта. Вы, два человека, с яростью взирали на Лилина и Филиппа. Один из них оказался дворфом с огромным деревянным луком на спине, а другой синим существом ростом более 3 метров. Огромное количество давления распространялось от их тел. Охотник Баликс и морской гигант Сибир. Филипп широко улыбнулся, обнажив свои белые зубы, и добавил: «Я хочу охотника, ты же разберись с морским гигантом». Дварф с деревянным луком саркастически улыбнулся, и из его тела выскочил темно-зеленый вихрь. Он уже давно прорвался к утренней звезде, и у него имелись свои счеты с Филиппом. Без проблем, Лилин пролетел некоторое расстояние и встал перед морским гигантом. Не против изменить поле битвы, Филипп провокационно взглянул на дварфа, а огромный призрачный волк за его спиной обнажил зубы. «ХМФ!» Дварф холодно фыркнул, выхватывая свой огромный деревянный лук со спины. Пространство разделилось на части, образуя перед ними огромную трещину. Пространственная рябь словно затянулась занавесом, и в тот же миг Филипп с дворфом пропали. «Нам нет нужды менять обстановку, давай разберемся здесь», — ухмыльнулся Лилин. Поскольку разрушения от столкновения между магами утренней звезды распространялись по большой площади, они обычно проводили свои битвы внутри пространственных трещин, чтобы не наносить вред географии центрального континента. После слов Лилина морской гигант нахмурился. Если маг утренней звезды осмеливался проводить бой в открытом мире, то либо он имел колоссальную уверенность в своей силе, либо попросту был сумасшедшим. Очевидно, что чернокнижник перед ним относился ко второй категории. Глава 524. Изначальная форма морского племени. Лилин сразу же решился сразиться. Он имел полную уверенность в своих силах и, кроме того, не хотел слишком далеко уходить. Стало бы проблемно, если бы кто-нибудь другой обнаружил вход к наследию Алого Полумесяца. Он также хотел опробовать свою новую интересную идею. В глазах морского гиганта Сибиля Лилин попросту провоцировал его. Он метнул пронзительный взгляд в сторону чернокнижника и тут же активировал свою сферу. Эффекты сферы только усилились при достижении уровня утренней звезды. Эффекты усиления, подавления, а также сам радиус сферы увеличивались. Сферу мага третьего ранга никак нельзя сравнивать со сферой утренней звезды. Турбулентный, огромный и неизмеримый. Повсюду образовались белые океанические волны с кристально-прозрачной поверхностью. Из глубин океана поднимались яростные волны, придавая окружению зловещую ауру. Огромные волны охватили Сибиля, полностью скрыв его тело. Тем не менее его голос четко раздался в ушах Лилина. «Это моя сфера, океан». В доли секунды океан охватил собой всю окружающую территорию, похоронив собой горы и все обломки, образованные заклинанием Филиппа. Безмятежный синий океан яростно ревел в сторону Лилина. Настоящая сфера утренней звезды, и он контролирует законы воды. Глаза Лилина сверкали синим светом, пока ИЧИП записывал все данные о колебаниях и энергии появившейся сферы. Аура Сибиля быстро росла посреди океана, в результате чего Лилин испытывал восторг. «Значит, ты из морского племени. Неудивительно, что твоя сфера обладает такой властью», — а также способен изменить поле битвы полностью на водную среду», — произнес Лилин слегка дрожащим голосом. Его голосу удалось пройти сквозь волны океана, но ответа он так и не получил. Морское племя не принадлежало к расе людей, однако они сожительствовали с людьми в мире магов. Они жили посреди океана, а люди на земле. Конечно, между ними возникали конфликты, но в основном они жили мирно. Ходили легенды о великом маге Серхальме, который возглавлял всех магов людей и отбивался от врагов из океана. Среди морского племени также имелись маги, но они появлялись крайне редко, поскольку продвигались от ранга к рангу с еще большими усилиями, чем люди. Лилин испытал возбуждение, поскольку встретился с магом из морского племени. Его озадачило, почему Сибир примкнул к молнии Юпитера, но вскоре понял причину. Несмотря на то, что молнию Юпитера поддерживал маг Сияющей Луны, обладающий одной из высших сил на центральном континенте, они также с большими усилиями воспитывали магов Утренней Звезды. Помимо навыков и ресурсов, во время прорыва к Утренней Звезде немаловажную роль играла удача. Учитывая их статус на континенте, довольно редко встречалась организация вроде «Молнии Юпитера», которая имела в своем составе 10 или около того магов Утренней Звезды. Ауры Дворфа и Морского Гиганта оказались довольно неочищенными. Еще тогда Лилин озадачился, но теперь он догадался, что такое возможно из-за их происхождения из другого племени или из-за того, что они являются гибридными магами. Огромные волны взмыли в небо, образуя две темно-синие кристаллические руки, устремившиеся к Лилину. Резкий свист ветра приводил к возникновению неустойчивого тока, что приводило к волнениям пространства в окружающем регионе. Бип. Данные о сфере океана полностью записаны. Лилин тут же улыбнулся, услышав голос Ичипа. Разложение. Мягкое и древнее руническое заклинание на языке Байрона вылетело из его рта. Шипение. На темно-синих руках появились черные пятна, которые в мгновение ока разъели почти всю ее поверхность, превратив в улей. Треск. Гигантская рука потеряла устойчивость и распалась в воздухе, но вскоре превратилась в огромный поток воды, опустившийся обратно в море. «Во имя чернокнижников, во имя моей родословной», — громко зачитывал Лилин, а на его теле появился багровый барьер. «Поглощение родословной». Кроваво-красная молния промелькнула в его глазах и полетела вперед, пронзая все на своем пути. Словно нацелившись на определенное место, Лилин протянул правую руку и с большим сжимающим усилием схватил что-то. Появился невидимый воздушный поток, вызвавший большой водоворот в центре океана. «А-а-а-а!» — раздался голос изнутри вихря. «Все родовые существа находятся под моим контролем, покажись!» — воскликнул Лилин. Кроваво-красное свечение покрыло его руку, и чернокнижник поднял ее в воздух. Вода, подобно фонтану, взмыла в воздух, а гигантская синяя фигура постепенно появилась перед взором Лилина, прямо из середины водоворота. Многочисленные вены выступали под поверхностью синей кожи, словно собирались взорваться в любой момент. Вздыбившиеся вены походили на червей и вызывали мурашки по коже. Оказавшись под воздействием молнии, синий гигант стонал в агонии. Многократное усиление. Глаза Лилина засверкали. Позади него появился большой полупрозрачный силуэт члена многорукой расы. Сейчас этот силуэт казался более ясным, и любой мог различить каждую чешуйку и пору на его теле. Даже достигнув области Утренней Звезды, это тайное искусство многорукой расы до сих пор оставалось полезным для Лилина. Лилин даже ощущал, что, комбинируя силу своей души и многократное усиление, он сможет намного быстрее достигнуть пика Утренней Звезды, а также станет намного сильнее, чем другие маги. Призрачное изображение ударило совместно с Лилином. Даже одна рука оказалась больше, чем рост всего Сибиля. Семь гороподобных рук поднялось и одновременно рухнуло вниз, приземляясь на тело Сибиля. Сибиль скрестил руки перед грудью, формируя щит из воды, намереваясь уменьшить силу атаки Лилина. Однако все его действия оказались напрасными, и щит воды за мгновение раскололся под натиском семи больших рук. Взрыв. Сибиль полетел в обратном направлении, словно какой-то мешок с грязью. В то же самое время, нити светящейся синей жидкости вылетели из его пор и сформировали шар размером с большой палец, приземлившийся на ладони Лилина. Родословная морского гиганта уровня Утренней Звезды. Лилин удовлетворенно кивнул и сохранил шар воды в пробирке. Он только что заполучил редчайших материал для экспериментов с родословной, и она могла принести ему много преимуществ даже для его нынешней сферы. «Ты необычный чернокнижник Утренней Звезды. Кто ты такой?» Когда Сибиль очнулся, то с настороженностью посмотрел на Лилина. Обладая потрясающими защитными и восстанавливающими способностями утренней звезды, он не должен был сильно пострадать от такой раны. Тем не менее морской гигант осознал, что Лилин расслабленно смотрел на него, тем самым говоря, что он даже не применил свою полную силу. Сибиль пристально изучал черноволосого чернокнижника перед собой, но мысленно вспоминал всех чернокнижников утренней звезды, с которыми до сих пор сталкивался, но не смог ни с кем сопоставить лицо Лилина. То есть, пока он не вспомнит Лилина, то не сможет определить, как против него сражаться. «Ты же Лилин Ферлие, чернокнижник утренней звезды клана Ураборос. Именно ты убил охотника на демонов Сирила». Сибиль испытал шок. Охотник на демонов Сирил являлся поистине могущественным магом даже среди магов утренней звезды, но, тем не менее, с легкостью был убит Лилином. Достигнуть такой силы и победить охотника на демонов. Сибиль теперь ясно понимал, какой противник ему повстречался. «В данный момент я в лучшем случае могу продолжать защищаться и тянуть время. Я должен попросить подкрепления». Сибиль с горечью улыбнулся, когда в его голове промелькнула эта мысль. В то же самое время жемчужный пояс засветился и изнутри послышались крики. «Это третий восточный регион. Нам нужны немедленные подкрепления. На нас напал духовный круг. Западный регион просит поддержки. Уничтожено уже 3 слоя обороны. Черт возьми, похоже, что чернокнижники полностью сосредоточились на этом регионе. Нет, черт побери. Кибель сейчас находится в северном регионе. Нам нужны подкрепления. А-а-а-а». Сибиль слышал множество голосов, которые передавались с помехами. Также он ясно слышал звуки взрывов на заднем плане, которые только усиливали его тревогу. Сердце Сибиля быстро стучало. Зная, что Кибиль также участвовал в битве, он ощутил безнадежность. «Так это и есть твой план?» Сибиль пристально смотрел на Лилина, но не мог ничего понять по спокойному лицу противника. «Даже если это и так, я подписал соглашение с молнией Юпитера. Не думай, что ты легко справишься со мной», — подумал в своем сердце Сибиль и взревел. Тут же он начал зачитывать странное заклинание, наполненное жертвенными нотками. Безмятежный океан заволновался, и большое количество воды начало собираться вокруг Сибиля. Когда грохот утих, перед Лилином появилось чудовищно огромное существо высотой в 1000 метров. У монстра имелась бычья голова, человеческое тело и щупальца вместо ног. Он все время дышал, как разъяренный бык. «Значит, это твоя изначальная форма?» Отбиваясь от водных пуль, Лилин усмехнулся, смотря на нечеловеческую форму существа. Глава 525. Алые руины. Морское племя не было похоже на людское. Рожденные посреди океана, их тела происходили из законов природы. Тех, кого довелось увидеть людям, походили на них самих и имели всего несколько чешуек на своих телах. Однако люди видели только форму, которую морская раса использовала для общения с людьми. Монстр перед Лилином достигал высоты в 1000 метров, и сейчас чернокнижник видел истинную форму представителя морской расы. После раскрытия истинной формы колебания энергии от тела Сибиля резко возросли, высвобождая намного больший ужас, чем раньше. Однако Лилин лишь ухмылялся. И чип, вычисли траекторию луча света. Глаза Лилина светились синим светом, ведь и чип направил на выполнение этой задачи большинство своих ресурсов. Настраиваю модель противника. Расчет траектории. Сибиль, находясь в своей истинной форме, дико выл, а сила души утренней звезды смешивалась с огромным количеством воды и сжимала ее в маленький шар размером с сантиметр. Мерцая синим цветом, превзошедшим любую обычную яркость, шар тут же оказался перед Лилином. «Хороший расчет», — засмеялся Лилин. Сила родословная и сила души сходились в его ладони, формируя грозные энергетические колебания. Вскоре он, наконец, выпустил свет, столкнувшийся с синим шаром. Воздух гудел и дрожал, но не возникло никаких взрывов или пространственных трещин, вызвав смущение у мага морского племени. Шуа. В этот момент синий энергетический шар окутался багровым светом и пронесся по горизонту подобно метеору. Свет выгнулся, а в направлении, куда полетел шар, возникло явление, похожее на радугу. Ду. Дуга Акера. Из губ мага морского племени вырвался крик неверия. Он поднял голову и увидел странную сцену. Внезапно в небе появилось огромное солнце. И хотя на дворе стояла ночь, он увидел яркое слияние луны и самой яркой звезды, Венеры. Ослепительный, но безвредный свет образовал линию, которая опустилась на землю. Грохот. Воздух начал дрожать. Казалось, будто другое пространство сжалось и опустилось на окружающую местность, в результате чего два силовых поля соприкоснулись. Успех! Тайно радовался Лилин. Используя ужасающие вычислительные способности и чипа, он смешал силу противника со своей собственной, в результате чего ускорил появление прохода к наследию Алого Полумесяца. Изначально он не планировал так поступать, но внезапно получил вдохновение, увидев истинную форму вражеского мага. Он тут же воспользовался этим преимуществом. Раннее открытие прохода, вероятнее всего, приведет к изменению изначальных планов человека, стоявшего за всем этим. Чем более хаотичной станет ситуация, тем больше выгоды от нее получит Лилин. Это руины Алого Полумесяца. Глаза мага морского племени расширялись все больше. Он бормотал шепотом. Хотя маг и знал, что руины могут появиться в одном из 30 возможных мест, он все никак не мог поверить, что они появятся прямо там, где находился именно он. Сибиль колебался, пока наблюдал за все более отчетливым изображением, которое постепенно формировало пространственный проход. Тем не менее, он все же предпочел сперва связаться с другими магами и их лидером, магом Сияющей Луны. Однако, когда он своей силой души коснулся устройства связи, то был поражен. Их лидер, маг Сияющей Луны, все еще находился в пространственном разломе. Без всяких сомнений, его сообщение не могло дойти до него. Даже его товарищи до сих пор возились с чернокнижниками Утренней Звезды. Ситуация сложилась не сильно благоприятная, но к кому он мог обратиться за поддержкой? Видя колебания в лице врага, Лилин усмехнулся и не проявлял никаких намерений продолжать битву. Хотя он был уверен, что сможет убить Сибиль, воспользовавшись тайным искусством Утренней Звезды, он ясно понимал, что потратит слишком много времени, а времени ему сейчас и не доставало. Поэтому, словно отодвигая занавес, руки Лилина потянулись к пространственной трещине, и он без колебаний вошел внутрь. Когда Лилин исчез посреди пространственной трещины, Сибиль стиснул зубы и передал сообщение по тайному отпечатку. Затем он последовал к пространственной трещине и исчез внутри. Тела магов Утренней Звезды могли справляться с пространственными турбулентностями. Пространственные проходы, вроде тех, которые телепортировали прямо к карманному измерению, обычно имели особую формацию и могли использоваться только с применением силы. Что? Руины уже появились? Так скоро? Сражающиеся маги обеих сторон, естественно, одновременно получили информацию. Они поразились этим невероятным новостям, и некоторое время простояли друг напротив друга, а затем двинулись в одном и том же направлении. В этот момент посреди другого пространственного разлома, безграничные вихри и звезды заполоняли собой атмосферу, наполняя ее ощущениями необъятности и могущества. Сейчас здесь происходила битва, подобная битве древности. Величественный золотой лев с тремя головами, из которых вырывались огонь, лед и молнии, внезапно остановился и, казалось, задумался. Перед ним находился маг в роскошной черной мантии, а на его лбу виднелась странная руна в форме луны. «Хе-хе, Вейд, ты ошибся в своих расчетах. Хотя ты и можешь задержать меня, но выиграет кто-то другой». Этим магом, естественно, оказался нынешний глава молнии Юпитера, великий маг пятого ранга. Однако сейчас он стоял и с раздражением смотрел на золотого трехголового льва. Это странное существо не являлось основным телом Вейда, но одним из его самых сильных клонов. Он унаследовал врожденные навыки древнего клана, а его сила почти достигала шестого ранга. Даже он с трудом мог справляться с этим существом, а оно могло подавлять его. Это ошибка со стороны астрологов, но она не повлияет на первоначальный план. Ледяные слова мужчины среднего возраста прозвучали со стороны средней головы. Более того, я отличаюсь от тебя. Я просто клон. Трехглавый лев довольно поднял свои когти. Может ли так получиться, что ты? Выражение лица мага Сияющей Луны резко изменилось, и он попытался насильно прорваться сквозь печать и уйти. Пытаешься уйти? Неужели ты думаешь, что это так легко? Стой! Трехглавый лев взревел и открыл три пасти. Страшная сила притяжения, коей обладала черная дыра, направилась в сторону мага Сияющей Луны. Даже лучи света, вырвавшиеся от него, не избежали этой участи и безжалостно устремились в сторону льва. Периодически раздавались вопли и крики возмущения. В основном мире золотистый метеор пронесся по горизонту. Внутри золотистого метеора находился маг с пылающими волосами. Его тело и лицо, казалось, полностью состояли из золота, от него излучалась аура достоинства. Однако, Казалось, будто он о чем-то размышлял. Снаружи, около руин Алого Полумесяца, образовалось две группы магов утренней звезды. Филипп и охотник Баликс уже стояли здесь. После продолжительной борьбы они все одновременно устремились к пространственному проходу. Атмосфера внезапно успокоилась, и только глубокие провалы на земле доказывали, что здесь недавно проходила битва между магами утренней звезды. Из-за чрезвычайно сильного излучения, область будет бесплодна и лишится жизни на долгое время. Посреди нее даже может возникнуть ряд явлений, который привлечет существ из разных пространств. В результате может возникнуть еще одна опасная область, которая в будущем, возможно, станет известной на центральном континенте. Свист. Воздух заколебался, свидетельствуя о появлении еще одного человека. Что произошло? Я ведь вычислил время, основываясь на записях предков. Почему оно изменилось? Пробормотал старик. Руины Алого Полумесяца первоначально могли оказаться возможностью для поднятия нашей организации, но неожиданно возникли такие сложные проблемы. Старик начал бормотать про себя. Сначала информация распространилась, привлекая внимание чернокнижников и молнии Юпитера. Они даже начали войну, а дневник, в котором указывалось время появления руин, оказался бесполезен. Что же произошло? Из-за Лилина, старик, чья личность оставалась неизвестной, начал сомневаться в структуре мира. Однако его образование и философия, которым маг обучался с раннего возраста, позволили старику быстро опомниться. Независимо от того, что мой предок являлся членом Алого Полумесяца, моя организация также является одной из ветвей, унаследовавших часть учений древней организации Алого Полумесяца. Эти руины должны принадлежать нам. На лице старика тут же появилось злобное выражение, а из его глаза полился яркий светло-звездный свет. Пространственный проход, напротив, начал дрожать, словно что-то ощутил. Он тоже начал светиться ярким светом, сливавшимся со светом старика. Поглотив мага, свет погрузил все окружающее пространство в тишину. Какая странная структура! Восхищался Лилин, заложив руки за спину и прохаживаясь по пространственному проходу, заполненному звездным светом. Его собственное тело покрывалось алым светом. Внутри прохода имелось множество пространственных трещин, которые и вызывали пространственные турбулентности внутри. Но ни одна из них не могла даже пошатнуть Лилина. Из-за полной изоляции этого региона, я могу только ждать. Только тогда я смогу отыскать проход в этом пространственном потоке, продолжал размышлять Лилин. Такая замысловатая структура, а также пространственно разделяющие заклинания, они нагоняют на меня ужас. Уровень утренней звезды, которого он только недавно достиг, считался минимальным проходным уровнем мага в древние времена. Его ждал еще длинный и долгий путь, поэтому, естественно, Лилин не вел себя тщеславно или самодовольно. Напротив, чем больше он узнавал, тем больше Лилин понимал, что имеющаяся у него информация оказывалась слишком маленькой частью. Он смирился. Сила, создавшая такой пространственный проход, являлась той, которую Лилину оставалось только искать.